ее помощью Дрема пародировал голоса. Он считал, что наши недостаточно смешные, вставила женщина по имени Джуди. Эта пищалка застряла у него в горле, сказал Морков. В общем, вы свободны. Можете отправляться на все четыре стороны. Мы думали создать народный кооператив, пожал плечами главный ном. Ну, что-то вроде уличного театра. Экспериментальные драмы и всякое такое прочее. Это всяко лучше, чем лупить друг друга палками по голове. Вы смешили детей тем, что били друг друга палками, удивился Морков. Дрема хвастался, что изобрел новый вид развлечений. Говорил, что очень скоро наши представления будут пользоваться огромным успехом. Поднявшись, Морков швырнул пищалку в мусорную кучу. «Люди такого не потерпят», — сказал он. «Только не в этом мире».